День 24. Страдание святой мученицы Христины. В городе Тире один муж высокого рода по имени Урван, которому принадлежала власть Егемона, имел дочь, молодую отроковицу, увидевшую еще в ранних годах своей юности Бога Создателя своего. Претерпев мужественно множество лютых мук, она положила за него и свою душу. Когда она родилась, отец и мать дали ей имя Христины, что было не по языческому мудрствованию, но по Божию предусмотрению. Это самое имя, как бы некоторое пророчество, предзнаменовало, что отроковица, пришедшая в возраст, сделается христианкой, Христовой рабой и невестой, и мученицей. Когда ей минуло 11 лет, сказалась необыкновенная красота ее, и не было среди отроковиц, подобных ей по красоте. Тогда отец, желая хранить ее от человеческого взгляда, устроил ей помещение в чрезвычайно высокой палате, приставил к ней лучших рабынь и, поместив там изображение своих богов из золота и серебра, приказал ей повседневно возносить им фимиам и поклоняться. Многие из знатных богатых людей, слыша о красоте девицы, желали каждый иметь ее за своим сыном в супружестве. Когда же они умоляли о том отца Христины, то Урван всегда отвечал: «Ни за кого не отдам моей дочери, но посвящаю ее моим богам, чрезвычайно возлюбили ее милостивые боги, и пусть для них прибудет она девственницу, служа им всегда». Отроковица Христина, возрастая годами и разумом, так как Бог просвещал и вразумлял ее своей благодатью, начала приходить к познанию истины. Так, взирая в окошечко на небо и на небесные светила, из созданий познавала Создателя, и, убедившись в бесчувственности и пустоте бездушных идолов, не захотела приносить им курение и поклоняться, но, смотря на восток, на небо, в вышину, вздыхала и плакала, говоря сама в себе: «Доколе прибудут сердца людей потемненными, доколе останется омраченным их неразумный смысл, который не обращается к Господу Богу, сотворившему небо и землю и украсившему их такую заметную для глаз красотою». Рассуждая так сама в себе, она начала поклоняться единому, живущему на небесах, истинному Богу, и со слезами молилась ему, да откроет он ей себя, дабы она точно узнала того, к кому зажглось любовью ее сердце. Когда же она пробыла достаточно дней в молитве и посте, то сподобилось посещение от милости Божией, ибо явился ей ангел Господень, осенил ее крестным знамением, нарек невестую Христа, совершенно наставил ее в богопознании и возвестил ей о подвигах страдания, именно, что за единого в Троице Бога она будет истязуема от трех мучителей. Укрепив ее на подвиг, он дал ей, так как она взалкала от пощения, кусить чистый хлеб. После этого ангельского явления отроковица утешилась духом и радовалась о Боге Спасе своем, благодаря Его, что Он посетил рабу свою посланием к ним святого ангела. С тех пор она начала еще с большей теплотою молиться Господу и утешаться любовью к Нему. Исполнившись ревностью к Богу, она начала по одному брать и сокрушать золотых и серебряных идолов, и, раздробив их на части, поздно вечером выбросила из окошка вниз на улицу. Утром же проходившие мимо собрали то раздробленное золото и серебро. Однажды Гимон Урван, желая посетить свою дочь и поклониться своим богам, вошел в ту высокую палату и, не увидав идолов, спросил Христину: «Где боги?» Она же молчала. Тогда, призвав рабынь, он спрашивал их о богах, а те рассказали ему о том, что сделала с идолами его дочь. Разгневавшись, он начал бить дочь по щекам, прибавляя: «Куда дело богов?» Но она не хотела ему отвечать. Потом, не сразу открывшие честные уста свои, исповедовала единого истинного бога, живущего на небесах, создателя всего. Так называемых богов золотых и серебряных назвала бесами и идолами и рассказала, как она сокрушила их своими руками. Тогда, исполнившись величайшей ярости, Урван изрубил мечом всех рабынь, а дочь подверг различным мукам. Сначала секли ее без пощады прутьями и бичами, а потом связанную бросили в темницу. Узнав об этом, мать с плачем и рыданиями поспешила к ней и увещала отвратиться от Христа и вернуться к отеческим богам. Но Христова мученица не только не хотела слушать слов матери, но в таких словах отреклась от нее самой: «Не называй меня твоей дочерью. Разве не знаешь ты, что я ношу имя Христово, какого имени не сподобился никто из нашего рода? По имени и по делам я уже не вашего рода, а Христова. Я стала родственницей Христа, Царя Небесного. Я его раба и дочь. Он мне отец, мать и Господь». Долго таким образом мать плакала и, не успев ничего, ушла в горести. Когда прошла ночь и настал день, Урван, подвигнутый бесами злобы на лютость, забыв о естественном чувстве любви к дочери, воссел на судилище, желая мучить святую Христину не как свою кровную дочь, но как чужую и великую злодейку. Когда вели святую из темницы на место суда, многие женщины, видя ее, говорили: «Бог рабы твоей Христины, помоги ей, потому что она прибегнула к тебе». Вот Христова Агнеца стала пред Урваном, не как перед отцом, но как перед мучителем и плотоядным зверем, и стал соблазнять ее хитростью родитель: «Жалею о тебе, дитя мое, и умоляю тебя, приступи к великим нашим богам и принеси им вместе со мной жертву, чтобы они помиловали тебя и простили тебе грех твой, коим ты виновна пред ними. Если же ты не сделаешь этого, то ты не дочь мне, и я тебе не помилую». «Великую радость доставишь ты мне, — отвечала святая, — если не будешь называть меня твоей дочерью, потому что ты слуга сатаны, а я раба Христова, и уже не твоя дочь, потому что отец мне — создатель мой». Воспламенившись великою яростью, Урван приказал отроковицу повесить на мучилище обнаженную, строгать и дробить острым железом ее честное девическое тело. И до такой степени было остругано тело, что показались голые кости. Когда она была отвязана от виселицы и увидела лежавшие на земле части своего тела, отпавшие во время пытки, то, собравши их, бросила в лицо отцу со словами: «Ешь мясо твоей дочери». Он, еще сильнее разъярившись, распростер святую Христину на железном колесе мучилища, приказал зажечь под нею огонь и горячим маслом поливать ее тело. Тело святой Христины, повертываемое колесом на огне, пеклось, как рыба или мясо для снеди. Для человека, особенно женщины, невозможно было остаться живой от такого мучительства. Но Бог хранил жизнь рабы своей и укреплял ее для прославления святого своего имени и на унижение язычников. Святая Христина, мучаемая таким образом, славила Бога и молилась ему. Святые же ангелы невидимо предстояли ей, облегчая ее мучения. В то же время, по Божию повелению, неожиданно от огня отделился огромный пламень и устремился на стоявших вокруг нечестивых и спалил их до 1000 человек. Урван же, не зная, что более сделать с мученицей, приказал бросить ее в темницу. Здесь ангел Господень явился ей во время молитвы и исцелил ее от язв и сделал ее совершенно здоровой. Он дал ей пищу, которую принес. Мученица подкрепилась и славила Бога. После того отец приказал бросить ее в море. Слуги, взяв рабу Христову, посадили ее в лодку, отвезли далеко от берега и, навязав большой камень на шею, бросили в пучину. Ангел Божий принял ее и отвязал камень от шеи. Камень погрузился, а святая, поддерживаемая руками бесплотного, ходила по водам, как посуху. И так море было для нее купелью святого крещения, которого она так жаждала. Светлое облако осенил ее, и был свисший голос, провещавший над нею имя Святые Троицы, как требует того чин святого крещения. И увидела святая Христина Господа, явившегося ей и изрекшего ей наполняющие радостью слова. Вышедши на сушу, она явилась пред лицем своего родителя и ужаснула его. В самом деле, удивлялся и ужасался нечестивец, видя святую отроковицу, вышедшую из моря живою. Но и в таком чуде он не усмотрел Божьей силы, а счел его за действие волшебства. Он повелел снова бросить мученицу в темницу, намереваясь наутро казнить ее мечом. Но в ту ночь сам, неожиданно, посеченный косою смертью, погиб навеки. А святая осталась жива, прославляя и благодаря Бога. После неожиданной погибели Урвана прислан был от царя на его место другой егемон по имени Дион, и ему было сообщено о заключении в темнице Христины. Он, выведший ее из темницы и представив ее на свой суд, сначала пытался ласкательством увлечь мученицу к богоотступничеству. Когда же нашел ее непоколебимой в святой вере, долго мучил ее, подвергнув бичам, стругая железными когтями и паля огнем. Он приказал сильно разжечь железную сковороду, протянуть на ней обнаженную святую и вертеть, поливая кипящим маслом и смолою, принуждая ее поклониться идолу Аполлона, стоявшего там поблизости. Но мученица, как адамант, то есть алмаз, прибыла тверда в постоянстве исповедания Пресвятого имени Иисуса Христа. Идола же Аполлона своей молитвой она разрушила. И когда идол упал и обратился в прах, тогда и правитель Дион упал на землю и умер. Бес, обитавший в кумире, когда разрушилось его обиталище, унес душу своего ревностного служителя и водворил ее с собой в аду. А святую мученицу приняли опять оковы и темница. И не бесследно было страдание Девы Христовой, потому что многие из народа, видя такие чудеса, славили единого Бога Иисуса Христа и уверовало в Него до 3000 душ. И приходили обращавшиеся к святой, содержавшейся немалое время в темнице, и она учила их, пока не прибыл в город Тир иной правитель по имени Юлиан. Он, призвав святую к суду, также подверг ее различным мукам. Сначала разожгли огромную печь и 3 дня раскаляли ее, потом бросили туда мученицу и закрыли. И 5 дней пробыла там в печи святая Троица Христина, не тронутая огнем, как в древности вавилонские отроки. Книга пророка Даниила, глава 3. Как будто, сидя в чертоге, пела она славе Бога. Ибо с нею были ангелы Господни, орошая, прохлаждая печь, и сия пением соединяли свое, так что воины, стоявшие на страже у печи, слышали голоса поющих. Когда спустя 5 дней открыли печь, святая оказалась цела и невредима, ничуть не тронутая огнем, и прославлялся Бог христианский, а языческое нечестие посрамлялось. Егемон же, ослепленный сатанинской злобой, не познал в том Божьей силы, но называл такое удивительное чудо волшебством. Желая во что бы то ни стало преодолеть непреодолимую, он призвал волхвов и кудесников, умеющих заговаривать всяких гадов, и приказал им своими чарами собрать множество змей, ехидн и скорпионов, и всех их пустить на мученицу, чтобы они причинили ей смерть своими ядовитыми укусами. Когда же пустили гадов на святую, ни один из них не причинил ей вреда, хотя и ползали они вокруг и даже обвивались по ее телу. Около стоял главнейший их кудесник, который своим нашептыванием и хитростями поощрял гадов, чтобы они поражали укусами отраковицу. Но те, по Божию повелению, с силой устремились на своего чарователя и тотчас причинили ему смерть своими укусами. А святая сказала гадам: «Именем Иисуса Христа повелеваю вам, ползающим змеям и ехидным и скорпионам, идите каждый на свое место, никому не вредя». И гады тотчас расползлись в разные стороны. Спустя некоторое время, смилосердившись над умершим от гадов, она воскресила его, помолившись Господу, и сделала то, что он стал христианином. И не только он, но и многие, видя такие дивные чудеса, уверовали в Господа. Князь же, разъярившись, приказал отрезать ее девственные сосцы, и потекло из ран молоко вместо крови. Тогда отрезали ей язык, прославлявший Христа Бога. Мученица же и после того, как отрезали ей язык, говорила ясно, и, схватив отрезанный язык, бросила в лицо князю и попала ему в глаз. «Ешь», — сказала нечестивец, — «мои члены». И ослеп князь от этого прикосновения языка к глазам, а святая еще с большей силой благословляла Бога, а идолов и идолослужителей поносила. И Егемон же, не снося более обидных слов святой Христины и гневаясь за свое ослепление, приказал предать ее смерти. Тогда святая была проколота железными копьями от воинов и предала непорочная дева и великая мученица Христова, святая Христина, свою честную и святую душу в руки Господа своего. Столь великую силу являл в лице я Господь, что 3 лютых мучителя не возмогли одолеть одной отраковицы. Один из рода святой Христины, веровавший во Христа, взял многострадальное тело ее и похоронил с честью. Все это происходило в царствовании у римлян и греков нечестивого Севера, в великое царствование у христиан Господа Иисуса Христа, которому честь и слава со Отцем и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз 4. Световидная глубица познала сейси, криле имущей злати, и к высоте небесней возлетела иси Христина честная. Тем же твой славный праздник совершаем, верою поклоняющийся твоих мощей рацы. Из нее же истекает всем обильно исцеление божественное, душам же и телом. В тот же день память святых страстотерпцев, князей российских, Бориса, Романа, и Глеба, Давида. Смотри 2 мая. житие преподобного отца нашего Поликарпа, архимандрита Печерского. Блаженный и достохвальный Поликарп, многоплодный по имени, был многоплоден и в своих добрых делах. Он принес тот обильный плод, о котором сказал небесный делатель: «Аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. И еще: «И же будет во мне, и аз в нем, то и сотворит плод мног». Глава 15, стих 5. Этот блаженный скоро приходящую славу и образ мира сего вменил в прах и, приняв святый ангельский иноческий образ, в монастыре, прославившемся пещерами, словно зерно на вспаханной земле, умерщвлял всячески постническими подвигами свое тело, духом всегда пребывая в Боге. Таким образом, он сотворил много плодов, достойных покаяния, и проявил на себе все плоды духа: любовь нелицемерную к Богу и к братьям, радость непорочной совести, мер победы над всякими страстями, долготерпение в несчастьях и печалях, благость в повиновении всем, милосердие в сердечных заботах о бедных, веру непоколебимую во исполнении заповедей, истинную во исполнении обетов, кротость в незнании гнева, воздержание от пищи и питья, обильного и вкусного, и вообще от всех страстей телесных. Сравни Галатам, глава 5, стих 22 и 23. Все эти плоды возрастил в блаженном Поликарпе Бог, а насадил святый Симон, епископ Владимирский и Суздальский. Последний был ему родственник по крови и не хотел, чтобы и духом Поликарп удалялся от него, но как добрый корень старался вырастить и добрую ветвь. Поэтому, когда Симон сам был назначен из Печерского святого монастыря на престол Владимирской и Суздальской епископии, то взял туда же с собой и блаженного Поликарпа. Там он поощрял Поликарпа к добродетельной жизни и для этого вел с ним душеполезные беседы о том, что сам читал или слышал в разговорах очевидцев о прежних святых иноках печерских, о том, какие тяжелые труды несли они, и о том, как они настолько угодили Богу, что даже и здесь просияли чудотворным нетлением своих мощей в знак получения ими нетленного венца на небе. Блаженный Поликарп, вспахав землю сердца своего послушанием и посеяв там семена отеческого поучения, принес плод старицею. Он не только сам был многоплоден в добродетели, но и во всех православных желал вкоренить такую же плодоносность. Поэтому, что слышал от блаженного епископа Симона о богоугодных подвигах преподобных отцов печерских, все это он потрудился написать на пользу и другим спасающимся. Таким образом, живя при том блаженном епископе, он изложил дивные жития многих святых в своем послании к блаженному Акиндину, архимандриту Печерскому. Эти жития помещаются во второй части Киево-Печерского Патерика. Впоследствии блаженный Поликарп, хотя и расстался телесно с отцом и наставником своим Симоном, возвратившись из его епископии опять в Печерский монастырь, однако своей добродетелью он не удалился от того святого мужа. Он хорошо укоренил в своем сердце его прежние поучения и старался хранить и возвращать их. И святый Симон со своей стороны не переставал и здесь поучать его своими письменным посланием, полным богодухновенных наставлений и описаний добродетельной жизни печерских святых. Имея всегда перед глазами это послание, блаженный Поликарп записывал все слова, отеческие на скрижали своего сердца, читал их умом и исполнял на деле. Так, строго подвязаясь, он достиг высокой степени добродетели. Когда блаженный Акиндин, архимандрит Печерский, заботливо и богоугодно пасший Христово стадо, достиг глубокой старости и после долговременных трудов переселился к Господу на вечный покой, тогда не было в богоизбранном числе святых братьев другого, старейшего и более опытного в иноческих подвигах, кроме Поликарпа. Поэтому весь полк добрых воинов Христовых единогласно и единодушно избрал себе в вожди и наставники этого блаженного, как достойного и могущего управлять кормилом святой Великой Лавры Пресвятой Богородицы и преподобных отцов наших Антония и Феодосия Печерских. Это было при великом князе киевском Ростиславе Мстиславиче, при митрополите Иоанне, четвертом митрополите этого имени, и третьем после митрополита Клима, освященного главою святого Климента. Приняв начальство над святой Великой Лаврой Печерской, блаженный Поликарп усердно старался сохранить все монастырские уставы, положенные преподобным Феодосием, ничего к ним не прибавляя постороннего. Он оказался искусным руководителем в деле спасения. Такого действительно и требовала чудотворная Лавра и славилась им. Повсюду шла слава о ее благочинии под начальством блаженного Поликарпа. Многие из благородных и владетельных князей пользовались его наставлениями и стремились к добродетельной жизни, так что оставляли свои славные престолы из желания жить вместе с ним. Ярким примером чего является преснопамятный киевский князь Ростислав Мстиславич. Этот христолюбец, ставя себе всегда образом жизни блаженного Поликарпа, завел у себя такой добрый обычай. Великим постом, каждую субботу и каждое воскресенье он приглашал к себе на обед 12 печерских монахов и 13-го блаженного архимандрита Поликарпа, и, накормив их, не отпускал с пустыми руками. А сам каждое воскресенье причащался божественных тайн, молясь со слезами, воздыханием сердечным и стонами, так что никто, кто видел его в таком умилении, не мог удержаться от слез. Когда же кончался святой Великий пост, то в Лазареву субботу христолюбивый князь созвал всех печерских блаженных старцев, просиявших постническим подвигом, угощал их всех радушно, одарял милостынью и отпускал с честью. Таким же образом созывал и угощал он братью и других монастырей, но в особенности братью Печерскую, потому что очень любил добродетельную жизнь всех их и по преимуществу блаженного их наставника Поликарпа, подражавшего всячески первоначальным наставникам Печерским Антонию и Феодосию. Князь поэтому часто говаривал блаженному, чтобы принял его в число иноков Печерской обители, но блаженный Поликарп отвечал ему: «Благочестивый князь, вам Бог велел вести другую жизнь, управлять, творить праведный суд и строго соблюдать крестное целование». А князь Ростислав возражал ему: «Отец святый, княжение мира сего не может быть без греха, и мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными заботами, поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые узким и трудным путем шли и достигли небесного царства». На эти слова блаженный Поликарп сказал: «Христолюбивый князь, если ты хочешь этого от всего сердца, то да будет воля Божия». Хотя князь и не успел привести в исполнение этого намерения, однако из следующего ясно видно, что оно было у него действительно горящим сердечным желанием, а родилось под влиянием доброго примера святого Поликарпа. Когда князь сильно заболел в Смоленске и велел вести себя в Киев, то сестра его, Рогнеда, видя, что брат так слаб, просила его: «Останься здесь, в Смоленске, и здесь положим тебя в своей церкви». Он же отвечал ей: «Пожалуйста, не делайте так. Но даже если я и очень слаб, все-таки пусть меня везут в Киев. Если Бог меня возьмет в пути, то пусть положит мое тело в монастыре святого Федора, построенного моим отцом. Если же Бог избавит меня от этой болезни, то обещаюсь постричься в монахи в святом Печерском монастыре при блаженном Поликарпе». Потом, когда усилилась его болезнь, и он уже был при смерти, он сказал своему духовному отцу, священнику Симеону: «Ты ответишь Богу за то, что не позволил мне постричься у того святого мужа в Печерском монастыре. Я горячо желал этого, и да простит мне Господь грех, что я не исполнил обета». Так принял он блаженную кончину. Началом и причиной такой добродетельной жизни преснопамятного князя было не что иное, как пример подвиженческой жизни и благодухновенная беседа преподобного отца нашего Поликарпа, бывшего в его княжении достойным начальником святой чудотворной Печерской лавры, увлекая не только братью, но и благочестивых мирян своим добродетельным примером. Он поставлял их на путь покаяния и спасения. Так заботливо пас он врученную ему Богом паству. Он долго жил и в глубокой старости приставился к Господу в 6690 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1182, 24 июля, в праздник святых страстотерпцев, князей русских Бориса и Глеба. Облачили его тело и погребли с честью вместе со святыми отцами. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового игумена. Хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана, но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Им казалось лучше быть в повиновении и находиться в уединении, чтобы своего сокровища добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые обыкновенно неразлучны с начальствованием. Горько тужили и скорбели братья. Нельзя было такому большому стаду ни одного часа быть без пастыря. Во вторник ударили в било. Собрались все братья в церковь и начали молиться о своей нужде Пресвятой Богородице и преподобным отцам Антонию и Феодосию, призывая на помощь подвижника, новоприставленного блаженного Поликарпа, и прося его, чтобы умолил Бога указать им вместо себя игумена, и через то показал бы, угодил ли он Господу или нет. Совершилось чудо. Словно одними устами многие сразу сказали: «Пойдем к благочестивому священнику Василию на Щековицу. Пусть он будет нашим игуменом и управляет иноками Печерского монастыря». Пришли все с поклоном к священнику Василию и сказали: «Мы все, братья Печерского монастыря, кланяемся тебе и хотим тебя себе в отцы и игумены». Священник Василий был весьма изумлен, поклонился им в свою очередь земным поклоном и сказал: «Отцы святые, я думал только о монашестве. Куда мне недостойному быть игуменом?» И долго отказывался он, пока наконец не уступил их настойчивым просьбам. Тогда братья взяли его с собою в монастырь. В пятницу на пострижение этого Богом избранного Василия прибыл преосвященный митрополит киевский Никифор и боголюбивые епископы Лаврентий Туровский и Николай Полоцкий и все причестные игумены. Преосвященный митрополит Никифор постриг его собственноручно. Так стал он начальником и пастырем добрым иноков святого Печерского монастыря после блаженного Поликарпа. Подражая его жизни и вспомоществуемый его молитвами, он был для всех образцом добродетелей, во славу и честь небесному наставнику и начальнику пастырей, Господу, Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Ему же, с обезначенным Отцем и с Пресвятым, Благим и Животворящим Духом подобает от всего создания непрестанное словословие и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Примечание. Примечание к страданиям святой мученицы Христины. Тир на острове Волсены в нынешнем Тосканском герцогстве, впоследствии по преданию будто бы поглощенный водою. Другие разумеют известный город Тир на востоке. И нужно заметить, что память святой Христины издревле особенно чтилась на Востоке. По другим, более вероятным известиям, святая Христина пострадала около 300 года в царствовании Диоклетиана. Примечание к житию преподобного Поликарпа. Поликарп, поликарпос, в переводе с греческого значит многоплодный. Ростислав Мстиславич, великий князь, в 1154 году, одну неделю. Во второй раз великий князь в 1158 по 1167 годы. Иоанн IV, митрополит Киевский, 1164-1166 годы. Обычно в период домонгольский киевский митрополит избирался и посвящался в Константинополе. И известно лишь два случая, когда митрополиты были не греки, а природные русские, и избранные и посвященные в самой Руси. В 1051 году так поставлен был митрополит Иларион, в 1147 году митрополит Клим или Климент, на соборе 1147 года епископов, созванных для избрания и посвящения митрополита. Между прочим, епископ Черниговский, оправдывая поставление русского митрополита помимо патриарха Константинопольского, говорил: «Я знаю, что епископы, составляя из себя собор, имеют право поставить митрополита. К тому же у нас есть глава мощи святого Климента. Как греки ставят патриархов рукою святого Иоанна, так и мы поставим митрополита». Блаженный Поликарп был избран и посвящен в архимандриты Киево-Печерского монастыря в 1164 году. Житие преподобного Антония Печерского под 10 числом. Память Бориса и Глеба совершается церковью еще 2 мая. Щековица. Урочище в Киеве. Никифор II, упоминаемый летописью с 1182 по 1197 годы.